5-3-2. Локтевой сустав. После вправления вывиха локтевого сустава и иммобилизации назначают массаж области плеча на 3-7 день после травмы, в зависимости от степени повреждения сумочно-связочного аппарата. Применяют отсасывающий массаж, состоящий главным образом из глубокого поглаживания и разминания. Массаж в области локтевого сустава противопоказан во избежание часто наблюдающихся миозитов, то есть воспалений скелетных мышц. 5-3-3. Суставы пальцев. При вывихе суставов пальцев на 3-6 день начинают применять массаж. На первых двух процедурах массируют области предплечья, затем кисть, и на 3-4 процедурах начинают массаж пальцев, обращая особое внимание на растирание тыльной и боковой поверхности суставов. Массаж пальцев заканчивают активными или пассивными движениями.